Раньше казалось, что призрак мне всю жизнь испоганил, как выяснилось, может быть еще хуже, гораздо хуже. Я заведомо знаю, что проиграю, но отступать не собираюсь. Что это, гордость или просто глупость? Скорее упрямство. И я упрямо буду делать то, что мне хочется. В самом деле, хватит, надоело. С какой стати все должно идти по когда-то придуманному сценарию? И пусть это похоже на те истории, которыми я когда-то увлекалась, где герои стремились переделать мир ради всеобщего блага, как они считали. Как и в прошлый раз, я буду действовать в своих интересах. Что же касается мира, да пошло оно все. Мы встречаемся с Соло. Надо же, какой живучий гад. Нет, я знала, что с ним все будет в порядке, но это не отменяет того факта, что он везучая сволочь, как и все мы. Когда штурмовики покидают свой пост, мы бежим к кораблю, и тут Люк замечает Бена. Я как привязанная следую за братом, пока остальные поднимаются на корабль. Джедай замечает нас, и вот он уже готов красиво уйти из жизни. Нет, как там учил старик, нужно не только желать, нужно видеть. Никаких колебаний, решение я уже приняла. Теперь главное, чтобы сработало. Задержав дыхание, вытягиваю правую руку вперед. Штурмовики разлетаются в стороны, словно игрушечные фигурки. Вейдер и Оби-Вана впечатывает в стену. Смотрю на свою ладонь и не понимаю, как так вышло. Все эти годы я пыталась сделать хоть что-то, под чутким руководством призрака Сита, но результат был нулевым. Что это сейчас было? Я ведь даже не думала, что получится. Да еще и с таким результатом. Ладно, штурмовики, но те два инвалида, что размахивали мечом. Нет, определенно не стоит гордиться и думать о себе слишком много, они просто не ожидали. Оби-Ван вообще приготовился умереть от руки Вейдера, а папаша моего нынешнего тела мог ждать подвоха от джедая, но никак не со стороны. Бен, Люк пытается бежать вперед, но я, спохватившись, хватаю его за руку и резко разворачиваю в сторону корабля. Нет времени, летите на Ивен-4, там база, они расшифруют данные. Подталкиваю брата в спину, лишь бы он скорее убрался отсюда. Но как же, он пытается сопротивляться, явно намереваясь бежать и спасать старика. Идиот, не удержавшись, даю ему подзатыльник. Ох, как долго мне хотелось это сделать. Я о нем позабочусь, а вам нужно бежать. А ты, он пытается что-то сказать, но я вновь его перебиваю. Планы у вас, вы знаете куда лететь, а я должна остаться здесь. Никаких вопросов, иначе мы все тут останемся. И Таркин уничтожит еще кучу планет. Лично мне плевать, но он должен проникнуться. Каким образом мне удается запихнуть Люка в корабль, даже не знаю. Но вот они улетают. Правильно, пусть валит отсюда. Ну вот и что дальше? Есть ли у меня план? А он хоть раз вообще был? Этих идиотов выпроводила, и вот теперь стою посреди ангара и думаю, что же я сделала, и главное зачем. Примечание к части. Чувствую, что несу какой-то бред. Ну да ладно. Пусть история идет как идет. Глава 5. Откровение. Примечание к части. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто это читает и ждет. Знаю, что писала долго, очень долго, и когда будет следующая часть, не знаю. Я борюсь с диким желанием прибить героиню, потому что именно на это она и напрашивается, и попросту мне не нравится. Ну и я не могу посвятить свое время этому фанфику или другим по вселенной ЗВ, пока не добью то, что пишу сейчас. Чувствую себя идиоткой. Мне не привыкать, если честно. Да и если рассудить здраво и посмотреть со стороны, мои поступки действительно отдают идиотизмом. Отчего-то я сначала делаю, а потом думаю. Правда, на этот раз я действовала не совсем спонтанно. Эта идея действительно показалась мне стоящей. Тогда, сейчас сижу в камере и думаю, что когда кажется креститься надо, авось поможет. Нет, в самом деле, на что я рассчитывала, чего хотела добиться. Просто вот так вот взять и пойти наперекор канону, потому, что вся эта ситуация достала меня до самых печенок. Наверное, так оно и есть. Сходу взяла и послала куда подальше известный давно сценарий. Вряд ли это что-то кардинально изменит. Палпатин все равно бы за оставшийся отрезок времени ничего изменить не успел. Звезда смерти будет уничтожена, а я на борту. Ну да, я ведь хотела вернуться назад. И именно это мне вскоре предстоит. А еще я заинтересовала Вейдера. Еще бы, не каждый день какая-то там девица отправляет его в полет. Пусть это и было невообразимое сочетание везения и неожиданности. И, наверное, во всем этом нет ничего хорошего, но если попытаться и сделать очередную глупость, о которой в будущем я, скорее всего, пожалею. Оби-Ван остался жив, Даже не знаю, радоваться данному факту или нет. Мне он действительно нужен был живым. Мертвые не очень-то разговорчивы, даже если учесть, что он сумел бы стать призраком силы, со мной бы все равно общаться не стал, на что ему я. У него же есть люк. Вот, кстати, вроде бы как он ему как-то там помог во время атаки на станцию. Ну, будем надеяться, что парень и так справится, он же везунчик, как и его папаша. Собственно, мне нужны были оба, и Вейдер, и Оби-Ван, только они могли хоть что-то разъяснить по поводу силы и одного конкретного призрака. Другое дело, что я как-то не подумала, как именно буду выяснять необходимую мне информацию, да из чего бы им мне вообще что-то говорить. Ну ничего, скоро мы все умрем, кроме Вейдера, разумеется, и все эти вопросы попросту перестанут волновать, а умирать не хочется уже в который раз. И пусть я знаю, что вернусь, все равно неприятно, это же больно. В прошлый раз было очень больно. Правда, Падми тогда вроде бы выжила, но мне-то от этого было ничуть не легче. Да и вообще, пробыв еще пару часов наедине со своими мыслями, я начала задаваться вопросом, а вернусь ли назад, если это тело умрет, ведь опять же в прошлый раз Падми не умерла, а почему я вернулась назад, хрен его знает. Механизм явно не изучен и кроме меня этого сделать некому, а я не хочу ставить над собой эксперименты. Черт бы побрал этого призрака, и ведь ничего ему не сделаешь, он и так уже умер. Суетливо брожу по камере и от досады пинаю стены, а что еще мне остается? Когда Соло и Скайуокер смотались, я так и осталась стоять на месте, бежать было некуда, да и смысла не было, здесь нигде не скрыться, если бы хотела, отправилась бы вместе с ними, а я осталась тут и как баран пялилась, как поднимается на ноги кошмар всея галактики. Меня он не пугал, ну, не так сильно, как в первый раз. Тогда, если честно, было куда страшнее. Сейчас же не станет ведь он меня вот так вот сходу убивать, или все же станет. Раньше хоть можно было в глаза заглянуть, на выражение лица посмотреть, сейчас только безликая маска и кто его знает, что там за мысли бродит в его поврежденных мозгах. Штурмовики оклемались позже сита. Он уже мало того, что стоял на ногах, так еще и ко мне подошел почти вплотную. Сейчас придушит. Я вытянулась по струнке, опустив руки по швам, не зная, что сделать или сказать. Кажется, еще минут пять назад все это казалось мне гениальной идеей, и я даже предполагала, что могла бы сказать, но сейчас в голове крутилась лишь одна мысль, и та ругательная. Где-то там начал подниматься на ноги джедай, что, похоже, и отвлекло сита от членовредительских действий в мою сторону. Он обернулся, посмотрел на старика, который пытался подняться на ноги, держась за стену, и отдал пришедшим в себя штурмовикам приказ запереть нас в камерах. Уж не знаю, что им двигало. Я еще могу предположить, что я и мои способности, откуда они только взялись, могли его заинтересовать, но почему он не стал добивать джедая, тайно покрытая мраком? Быть может, хотел одолеть его в схватке, а добивать не стоящего на ногах противника ниже его достоинства, хотя это скорее по-джедайски. Чужая душа потемки, а лезть к ситу и пытаться его понять, увольте, мне своего бардака в голове хватает, чтобы еще пытаться разобраться в чужом. Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как меня вновь заперли, и уж тем более не имею ни малейшего понятия, что происходит там, за стеной, и жив ли еще джедай. Его, конечно, тоже вроде как заперли, но кто знает, может быть, Вейдер решил его навестить, Кеноби что-нибудь ляпнул, разозлил, и в итоге получить живого джедая-консультанта мне не светит. Хотя кто знает, даром предвидения я не владею, да что там, до сегодняшнего дня у меня вообще никаких особых талантов не было, кроме одного, очень сомнительной ценности. За спиной с характерным шипением открывается дверь камеры, резко оборачиваюсь, чтобы увидеть, кто же это соизволил меня навестить. Именно этого я ждала все это время, ждала и боялась одновременно. Что я могу сказать, и могу ли вообще? Впрочем, сейчас ситуация другая, тогда я боялась, что меня раскроют, заподозрят, а сейчас, похоже, просто нет иного выбора, кроме как сказать правду, почти правду. Вейдер остается в тесном помещении один, оставляя сопровождающих его штурмовиков снаружи. Даже не знаю, хорошо это или плохо, скорее, для меня особой разницы нет вовсе. Делаю шаг, второй, пятясь назад и упираясь в стену. Кажется, я говорила, что не боюсь его. Чушь все это. Как и в прошлый раз, он вызывает страх, не своим обликом или поступками, которые совершал или совершит. Я боюсь сказать что-то не то, боюсь его реакции, но, в конце концов, ответить на его вопросы все равно придется, ведь он пришел сюда не просто так. Кто тебя учил? Вжимаюсь в стену, видимо, в тщетной надежде стать меньше, просто исчезнуть. Кажется, я совершила очередную глупость и сетовать на то, что попросту не подумала. Глупо, ведь я думала, просто, видимо, по наивности ждала чего-то иного, но чего, не помню. Сейчас от чего-то не могу мыслить внятно, хотя, если подумать, то и раньше мой мыслительный процесс составлял желать лучшего. Это ведь надо похерить уже сработавшую схему. И ради чего? Я ведь никогда не была амбициозным человеком. Эгоистично, это да, но никогда не стремилась к большему. И ведь я должна что-то ответить на поставленный вопрос. Но что, сказать правду или солгать? Но правда больше похожа на бред. В самом деле, Палпатин, которого знает он и знаю я, совершенно разные люди, почти разные. Просто один достиг того, к чему стремился, а другой нет, но человек-то один. А если лгать, то что я могу сказать? Я не помню имен джедаев, про ситов даже не говорю, так кого же мне выбрать в учителя? Я даже не знаю, что именно он почувствовал во мне, темную или светлую сторону, как они их вообще делят. Я столько всего наслушалась, но так и не поняла разницы. Это ведь не детская сказка, где так легко определить добро и зло. В жизни все гораздо сложнее, а постулаты ситов и джедаев кажутся именно картонной детской картинкой. Ну хорошо, о джедаях я знаю мало, но с ситом наобщалась по самое не могу. Все эти мысли пронеслись слишком быстро, но что-то надо ответить и быстро, потому что пауза слишком затягивается. Если я скажу правду, вы не поверите, тихо пискнула я. Даже не думала, что голос может звучать так жалко. Я хочу услышать ответ, и я его услышу. Кажется, будто что-то тяжелое давит сверху, пригибает к полу и одновременно будто кто-то ударяет под дых. Мысли путаются, хочется выпрямиться и сказать что-то патетичное, важное, но не получается. Перед глазами мелькают черные мушки, может оно и к лучшему, просто потеряться, забыть, но резкая боль возвращает в реальность. Я жду. А чего он ждет? Все еще ответа на тот вопрос или чего-то еще, что я могу сделать в этой ситуации? Что я вообще могу? Должно же быть хоть что-то, ведь пусть и смутно, но мелькала мысль в голове, иначе зачем я все это сделала? В какой-то момент я понимаю, что страх это не более чем его давление. А есть какая-то разница? Мне все еще страшно и одновременно с этим как будто наплевать. Что именно вы хотите услышать? Информацию о нахождении того, кто уже умер. Какая к хренам собачьим разница, кто меня учил? Вам нужна была база повстанцев? Так эти идиоты вас к ней приведут, вы ведь их именно за этим отпустили, и слежку устроили тоже за этим. Так какая разница, что я скажу, если через несколько часов вся эта станция и те, кто на ней находится, попросту взорвется. Что тебе от меня нужно, ты ведь выживешь. Как-то так ненавязчиво я перешла с ним на ты, но какая, в самом деле, разница. Объяснять что-то этой кукле нет смысла, он ведь дико предан своему учителю, ну и хрен с ними. Пусть меня убьют, я вернусь к себе, а они тут сами как хотят, так и трахаются со всеми проблемами. Это не мое дело. Меня это все достало еще 10 лет назад. Дико хочется закурить или выпить, или и то и другое сразу. Но просить у него, наверное, не стоит. Откуда ты все это знаешь? И снова это давление, сжимающее голову, выворачивающее наизнанку. Но к черту все. Что именно? То, что на корабль было установлено устройство слежения. История для малолеток. Если бы вы хотели, то запросто от них избавились, если не до того, как они взлетели, то после уж точно. А что касается этого большого шарика, то он будет уничтожен с большими жертвами со стороны повстанцев, но не это главное. Хочешь уничтожить остатки джедаев и повстанцев, все еще остаешься жалкой марионеткой императора. Хорошо, что я уже стояла у стены, потому что именно в нее меня и вдавило. Вот, видимо, мало я в детстве головой билась, нужно еще добавить. Наверное, я обидела какие-то его чувства, но на все он, в конце концов, мужик или истеричка ненормальная. И все же от общения с доставучим призраком была польза, как он там говорил. Главное, знать, чего ты хочешь. А в данный момент я хочу, чтобы на меня никто не давил и вообще все свалили куда подальше. Хочешь и дальше быть верным псом Сидиуса, вперед, но если интересно, просто сравни, вытягиваю руку, медленно сползаю по всей той же стене, ноги просто отказывают, ну и черт с ними, это тело кажется даже слабее предыдущего. Это не займет много времени, просто капля крови, а потом уж говори и делай все что угодно, потому что это твоя кровь. Падаю на пол, ноги попросту не держат, и что он там себе подумает, не имеет значения. Я все еще не понимаю причины и смысла этой войны между джедаями и ситами, и те и другие просто фанатики своей веры. А фанатики, это конкретно двинутые люди, которым самое место в специальных учреждениях, где психику лечат. В последнее время что-то подсказывает, что мне там тоже самое место. И почему именно я должна быть здесь и сейчас, пытаться чего-то добиться, достучаться до человека с напрочь промытыми мозгами. А все потому, что кому-то захотелось вернуться. Можешь убить меня, это не страшно, черт возьми, кого я обманываю. Это дико страшно, но здесь и сейчас важно вовсе не это. Но посмотри на себя, жалкая марионетка. Давай, вперед, делай то, что тебе прикажут. Жизнь, не отличающаяся от рабства. Дикий хохот. Наверное, это истерика. Никогда со мной такого не было, но и ситуация такая впервые. И действительно, пусть все оно идет лесом, плевать на призрака и на жизнь свою. В самом деле, кто я да никто, просто еще один муравей, который для чего-то трудится, чего-то хочет, а в итоге, как и все остальные, сдохнет где-нибудь на обочине. Наверное, не стоило упоминать про рабство, для него это вроде как больная тема, с другой стороны, он ведь вроде как уже совсем другой человек, которого не должно волновать прошлое. Хотя именно на это самое прошлое я и собиралась сделать упор. Вас когда-нибудь душили? Нет, отвратительное ощущение. Что-то сдавливает горло, хочется сделать вдох, тело упорно борется, а сознание погружается в панику, потому что вдохнуть невозможно и с каждой секундой ужас все нарастает, а легкие горят от нехватки кислорода. Страх, видимо, действительно может иметь невероятную силу, кого-то он заставляет остановиться, замереть и ожидать итога, а кого-то вдруг толкает на совершенно неожиданные и невероятные поступки. Не знаю, к какой категории отношусь я, судя по данной ситуации, видимо, ко второй, но, наверное, не стоит обольщаться на свой счет, и снова, откуда только что взялось. Такое бывает, что когда очень сильно хочешь жить, то где-то внутри может открыться нечто такое, чего ты раньше не знал и не умел, но не владение же силой. Хотя я его уже продемонстрировала, но это было всего лишь раз, и я считала данный инцидент не более чем случайностью. Не знаю, с чем это связано, быть может, все дело в теле Леи, все же она как-никак дочь этого монстра, который в данный момент пытается меня прикончить, а у меня есть какие-никакие знания. Пусть я всегда довольно наплевательски относилась к лекциям Палпатина и старалась не обращать внимания на то, что он там зудит мне на ухо, но что-то все же отложилось в голове и сознании, просто не могло не отложиться. На этот раз все было по-другому. Тоже спонтанный выброс силы, позволивший просто освободиться от незримой удавки, не более, хотя большего я и не хотела. Задыхаясь, жадно хватая воздух ртом, упираюсь ладонями в пол. Перед глазами пляшут яркие пятна. Да за что мне все это? Оно мне вообще надо? Такие мучения и ради чего? У тебя был хороший учитель. Да ну блин. Хотя это человек он отвратный, а учитель кто его знает, мне ни с чем сравнивать. Хочешь убить меня, потому что задело твое самолюбие? Каждое слово царапает горло. Перед глазами все плывет от выступивших слез, а при этом еще и помучить, да, так же, как убил ее. Хреновый из тебя отец. Кажется, будто я опять несу чушь, но на самом деле именно это мне и хотелось сказать. И пусть лично мне Вейдер ни разу не отец, но за его детей обидно. Конечно, моих родителей сложно назвать образцом подражания, но они хотя бы никогда меня убить не пытались. Кто ты? Он стоит надо мной карающей тенью, а мне хочется смеяться. Это уже не истерика. Кажется, я сошла с ума. Почти, ведь если я об этом думаю, значит, еще не все потеряно. Хотя зачем мне здравый рассудок? Все, что здесь происходит, можно пережить лишь будучи полностью сумасшедшей. Я ведь уже сказала, не веришь, проверь. А говорила ли я ему об этом? Вроде бы просто намекала, но это надо быть совсем уж идиотом, чтобы не понять. А он не дурак, уже нет. Тогда, в первый раз, я все время задавалась вопросом, почему он так запросто пошел на поводу у Палпатина, ведь не дурак же. И только потом поняла, этот старикашка умеет очень красиво говорить, как будто выдает некое тайное откровение, которое доверил только тебе, и если относиться к нему просто как к политику, то все это можно запросто пропустить мимо ушей. Но если воспринимать его как друга, друзья ведь плохого не посоветуют. У меня просто уйма знакомых, а вот друзей нет, и кто-то наверняка скажет, что я несчастна и чем-то там обделена, но я никогда от этого не страдала. У меня попросту нет человека, которому я могу доверить все свои тайны, свою душу. Но в этом нет ничего плохого, просто мне в душу никто не плюнет и никто никогда не узнает и не использует мои секреты против меня, а когда видишь то, чего вроде бы быть не может, это очень даже хорошо. Просто пообщаться можно и со знакомыми. В общем, лучше вообще не иметь друзей, чем иметь такого, как Палпатин. Он молчит и ничего не делает. Как-то эта ситуация напрягает меня гораздо сильнее, чем если бы он устроил тут глобальный погром, хотя тут и громить-то нечего. И опять же, что у него там, в голове, творится, вопрос отдельный и, наверное, интересный. Я ждала чего угодно, даже представить не могла, что случится дальше, но он просто ушел. Молча развернулся и ушел. И как это понимать? И чего ждать дальше? Мне ведь ничего не нужно, нет, вру, я хочу жить и выбраться отсюда до того, как это место взлетит на воздух, но в данный момент это зависит вовсе не от моих желаний. И на что я рассчитывала? Ну, узнает Вейдер о том, что это тело принадлежит его дочери, дальше что? Ждать от него вдруг разыгравшейся отцовской привязанности и желания меня отсюда вытащить? По меньшей мере, глупо. Он ведь сит, а что я собственно о них знаю? Ничего. То, что все эти годы Палпатин мне что-то рассказывал, и я из всего этого даже умудрилась что-то запомнить, вовсе не говорит о моем знании вопроса. В конце концов, что за бредовая система, в которой ученик должен убить учителя, причем не факт, что перед этим тот самый ученик вберет в себя все знания. В итоге с течением лет и после смены поколений вполне закономерно многие знания попросту теряются, кто-то кому-то чего-то недосказал, не научил, попросту не успел. Ученик убил учителя, и все не потому, что получил все знания, это попросту невозможно, а просто захотел вырваться вперед, избавиться от того, кто надзирает и что-то указывает, словно слишком много о себе мнящий подросток, что стремится оторваться от родительской опеки. И с течением лет многие знания попросту растворяются в реке времени, исчезают по причине эгоизма тех, кто должен был их нести. Да и в самом деле, что за чушь? Разве может одно существо уместить в себе знания, что копились и собирались многие поколения? Джедаи в этом отношении выигрывают, их много и каждый несет какое-то свое знание и понимание в данном случае, несли. Джедаев не осталось, как и ситов, и все их многотысячелетние знания, или сколько там они существовали, канули в небытие, и все потому, что они что-то там не поделили, до сих пор не могу понять, что. Лично я всегда придерживалась мнения, что каждый человек волен верить, во что он сам хочет, пока эта самая вера не мешает жить другим. В конце концов, большинству людей действительно нужно во что-то верить, а в моем мире слишком большое разнообразие религий, до которых мне никогда не было никакого дела, но вот остальное население планеты для кого-то все это действительно важно. И сейчас мне кажется, что знания ситов и джедаев наверняка очень интересны и важны, но и те и другие убили кучу лет лишь на то, чтобы от них избавиться, а все почему? Лично мое мнение, потому что идиоты, которые считали только свое мнение и видение верным. Хотя кто их знает, я в этом вопросе разбираюсь плохо. Есть люди и их поступки, плохие или хорошие для всех или для кого-то конкретного и, на самом деле, только это имеет значение. А вера, кто-то действительно считает, что делает нечто благое, пойдя на поводу у тех, кто манипулирует его верой, заставляя совершать ужасные поступки, или же действительно верит в то, что так правильно. На самом деле не важно, во что ты веришь, важно, что ты делаешь и кому своими действиями причиняешь боль. И если тебе плевать на окружающих, если ты готов идти по их трупам ради каких-то там целей, которые кто-то назвал благими, то уже не имеет значения, кто ты и кем тебя называют, ты до самого конца будешь тварью. Даже не животным, нет, потому что животные гораздо лучше людей, они не убивают без причины, не кичатся своими достоинствами и не заставляют других себе подчиняться. Оставаясь наедине со своими мыслями, я часто об этом думала, и сейчас мне не остается ничего, кроме этих самых пустых и никому не нужных размышлений. Что я буду делать дальше? Нужно составить какой-то план, и даже не один, ведь вариантов развития событий слишком много и, на самом деле, предусмотреть каждый попросту невозможно. Я не умею видеть будущее, хотя та же пресловутая сила вроде бы как дает эту возможность. Но я не хочу видеть будущее, ведь если я его увижу, значит, все будет именно так, и сколько ни старайся что-то изменить, все равно все придет именно к увиденному итогу, потому ну его нахрен, это будущее. На самом деле не важно, что я там себе напридумываю, в любом случае не ясно, что и как будет дальше. Быть может, я просижу здесь до того самого момента, когда станция взорвется, или же нет. Все равно действовать придется по обстоятельствам, и то если повезет, а сейчас остается лишь сидеть на месте и ждать. Глава 6. Переговоры. Примечание к части. Глава маленькая, но уж что есть. Я последнее время боролась с желанием и вовсе эту чушь удалить, но рука не поднялась. В общем, бред и безумие продолжаются. Страх ушел вместе с ним. И что это со мной такое было? Как будто не только внутренности, но и мозги перекрутило. Истерика – дело такое, малоприятное, как для организатора, так и для присутствующих рядом. Смею надеяться, это не войдет у меня в привычку. Я, если честно, та еще трусиха, хотя по моему поведению скорее похожа на чокнутого камикадзе. Нужно срочно брать себя в руки и прекращать заниматься самокопанием. От этого только хуже становится. Глубокий вдох, медленный выдох и со всей силы ударится затылком о стену. Больно. Зато, может, мозги на место встанут, если окончательно не съедут. Так, тупая головушка, начинай думать, хотя ей, то есть мне, это и не свойственно. Что мы имеем на данный момент? Я сижу в камере, а Биван, возможно, тоже где-то сидит или уже лежит. Ладно, это пока не так важно. Люк с Ханом смотались, но добрались ли до места? Вроде бы никаких особых препятствий быть не должно. Теперь осталось только ждать. Вопрос только в том, сколько и чего. Вряд ли долго. Ах да, еще же есть Вейдер, перед которым я тут какой-то цирк устроила. Зачем? А кто знает, в его присутствии у меня реально едет крыша, и мозги совсем отказывают. Так что страшно представить, что я натворю в следующий раз, если он, конечно, будет. Выбраться мне отсюда, похоже, не светит. Так что остается только думать, много думать, причем о всякой ерунде. Поначалу пыталась припомнить хоть что-то из канона, правда, вскоре пришла к выводу, что смысла в этом нет, потому как далее все должно развиваться быстро и в виде битвы в космосе, а следующий эпизод происходит ни много ни мало через несколько лет, так что обо всем этом можно просто забыть. Потом пыталась представить, что скажу Вейдеру, если он все-таки решит вернуться, тут, как ни странно, моя фантазия застопорилась, потому что я, похоже, все, что хотела, ему уже сказала, а все остальное только ругательство. В любом случае, внятно думать выходило плохо, потому что мысли то и дело сбивались на то, что сидеть на жестком неудобно, как и лежать, голова раскалывается, хорошо я ей треснулась и вообще дико, да безумие, хочется, извиняюсь за выражение, жрать. Они что, решили, раз уж принцесса приговорена к смерти? Так ее и кормить незачем, авось паршивая бунтарка так от голода загнется, изверги, чтоб их хотя их и так скоро, но есть-то как хочется. Вот так, собственно, и сходит с ума. Лежу на спине и смотрю в потолок, не шевелюсь и не думаю, точнее, думаю, но только о еде. Дверь с характерным шипением открылась, я тут же подскочила на месте. Неужели принцессу все же соизволили покормить? Но нет, на пороге моего узилища стоял Вейдер. Значит, пришли не кормить, а убивать. Ну и ладно, тогда можно даже не подниматься. Вернулась в прежнее положение и уставилась в потолок. Он молчал, и я молчала. Интересно, чего он ждет? Говорил бы уже, что хотел, и шел на все четыре стороны. У меня депрессия, мне нужно одиночество и тарелка супа. Ты ребенок Энакина Скайуокера. Я аж вздрогнула от неожиданности. Твой, коротко сказала я, присаживаясь на своей лежанке, как-то это неприлично. Общаться с человеком, не глядя на него. Энакин Скайуокер мертв. У него такой механический голос, что не понять, с какой интонацией он это сказал. А ты тогда кто? Устало вздохнула я, и желудок меня поддержал. Я Дарт Вейдер. Ну вот, теперь он опять давит на меня силой. Ему прошлого раза было мало, хочет, чтобы я опять тут истерику устроила. Ладно, по запросам трудящихся. Раздвоение личности, это, кажется, болезнь, что-то не получается истерики, говорю вообще без всяких эмоций. Тело-то одно, ну или то, что от него осталось. Между прочим, Это имя дала тебе твоя мать, которая тебя вырастила и воспитала, она на руках у тебя умерла, постыдился бы. Ну вот, поехали по второму кругу. Я так не то, что до казни, до гибели звезды смерти не доживу. Второй раз впечататься головой в стену – это еще больнее, чем в первый. Ох, бедная моя головушка, я себе точно заработала сотрясение мозга, если там есть что сотрясать. Еще и сознание потеряла. Не хочу возвращаться, буду лежать так и прикидываться полутрупом. Интересно, он уже ушел или все еще здесь? Ждет, когда я очнусь, хотя, на кой я ему нужна? Так, я, предположим, не нужна, а вот Лея. Хотел же он сына использовать, чтобы Палпатина свергнуть, чем дочь хуже. Ага, точно, стоит рядом, я его даже чувствую. Странное такое ощущение, даже описать не могу и не хочу. Открыв глаза, разглядываю уже порядком приевшийся потолок. Пытаюсь присесть, но в голову стреляет резкая боль. Лучше полежать. И что дальше? Говорить оказывается тоже больно, потому тихо, еле слышно шепчу. Откуда ты все это знаешь? Откуда-откуда? От верблюда. У меня раскалывается голова, как-то подозрительно подташнивает, зато есть больше не хочется. И что ему ответить? Что фильм про него смотрела когда-то давно, так это сумасшествием попахивает. Хотя, я еще много чего знаю, прими это как факт. Может, мне сны вещие снятся? Я повернула голову, чтобы увидеть его. Да, а вот с такого положения он смотрится еще внушительнее. Так ты хочешь свободой править миром? Кажется, мы оба прифигели от этого вопроса. Ладно, насчет него не знаю, а я так точно. Черт возьми, я же сейчас прямо как старикан, соблазняю его перспективой захвата мира. Точно говорят, с кем поведешься, от того и. Хотя мне самой этот мир нафиг не сдался, но надо же как-то крутиться и выкручиваться. И снова молчание. Блин, в прошлый раз с ним было гораздо проще. Он хотя бы меня об стены не швырял и придушить не пытался, хотя опять же, сама виновата. Язык мой, враг мой, дать, что ли, обет молчания, хотя вряд ли поможет, мне уже ничего не поможет. Да что ж он все молчит? Я, в конце концов, вопрос задала, не хочет отвечать, пусть уматывает и сына темной стороной соблазняет, потом раскаивается в своих поступках и трагично помирает на руках Люка. А я умру здесь, галактика и без Леи не пропадет. Без меня тем более. Эй, я приподняла левую руку и слабо ей махнула. Ты еще здесь? В следующий момент меня с огромной силой придавило к полу нечто незримое. Пришлось через силу перевернуться на бок, чтобы не захлебнуться собственной кровью. Да почто он такой садист, а я такая дура. Риторические вопросы всегда остаются без ответа. Господи, да хватит уже надо мной издеваться. Не выдержала, психанула и почти физически ощутила, как вокруг собрался плотный поток чего-то незримого и в следующий миг разлетелся в разные стороны. Что-то с характерным звуком ударилось о стену, точнее, кто-то. Ага, получи, фашист, гранату. Ну что, нравится, когда тебя в разные стороны швыряют? Хотя у него ведь шлем и броня, что этому терминатору сделается? Давай поговорим как нормальные адекватные люди, хотя первые два пункта к нам точно не относятся, выдохнула я, все же принимая сидячее положение и прислоняясь спиной к стене. Я тебя слушаю. У меня ведь не слуховые галлюцинации. Нет, он действительно готов меня слушать. Ну ладно, сам напросился. Вот что тебя не устраивает, моя персона, так тебя тут никто не держит. Если задели слова про раба, хотя когда я их там сказала, так на правду не обижаются. Ну не раб, ну ручная зверюшка, но все равно извини. Меня этот старикан уже лет 10 раздражает неимоверно. То, что вот это вот, я хлопнула ладонью по груди, твоя дочь, неоспоримый факт, ты, в конце концов, материал для анализа чей брал, свой или Энакина Скайуокера из могилы выкапывал. Данная тирада отняла почти все мои силы, а никакой ответной реакции я не увидела, хотя, по нему же вообще ничего не понятно. Он молча поднялся на ноги. Пришлось совершить последний отчаянный рывок и схватить его за плащ, при этом распластавшись на полу. Времени мало, я не шучу, не придумываю и не пытаюсь выкрутиться. Эта станция будет уничтожена вместе со всеми, кто на ней находится, кроме тебя. Говорить тяжело, картинка расплывается перед глазами, так что сам Вейдер сейчас не более чем черное пятно на сером фоне. Я хотела еще добавить нечто столь же важное, но язык перестал слушаться, а ослабевшие пальцы сами отпустили его плащ. И что это все? Значит, вот так вот я и помру? А впрочем, ну его все, не стоило даже начинать всю эту дурь. Мутная картинка перед слепающимися глазами вновь качнулась, а тело поднялось в воздух, точнее, его подняли и куда-то потащили. Это он решил мне поверить или просто выкинуть в какой-нибудь шлюз. А что, я бы на его месте себя точно если не придушила, то вышвырнула куда-нибудь подальше. Джедая забери, пригодится, еле-еле, на последнем дыхании прошептала я. Голова-то как кружится, кажется, меня сейчас стошнит. Это была последняя внятная мысль перед тем, как я потеряла сознание. Глава 7. Призрак. Так, и что тут происходит? Кажется, я сознание потеряла, и логично было бы предположить, что когда приду в себя, то буду где-нибудь лежать, но уж точно не стоять в какой-то металлической коробке. Как-то это все слишком странно. Точно, это не просто коробка, это лифт. И что я тут делаю? Понятно, что куда-то иду, но куда и зачем? Это у меня из-за удара по голове провалы в памяти или меня опять куда-то зашвырнуло? Вполне возможно, потому что голова не болит и тело тоже, хотя, после всех тех полетов и собственноручного членовредительства, последствия должны были остаться. Нет, ну только не это, что ж за жизнь такая, почему у меня все так криво? Посмотрев по сторонам, не смогла удержаться от вскрика. Твою мать, справа стоял Вейдер, вроде бы что такого, ну стоит себе Сид, не в первый раз я его вижу, вот только на плече его висит тело принцессы, смею надеяться живое, хотя кто знает, я-то почему-то здесь. Опускаю взгляд вниз и, кажется, начинаю о чем-то догадываться. Мои тапочки-зайчики, в которых я была дома в последний раз, разноцветные шаровары, то есть это натурально мое настоящее тело, только полупрозрачное. Еще лучше. Это я так умерла тут, или там, или я без сознания и просто брежу. Что-то ни один из вариантов не вдохновляет. И вообще, почему я болтаюсь тут, а не вернулась назад? И тут это черное чудовище поворачивает голову и смотрит на меня. Точнее, я думаю, что на меня, потому что из-за его маски понять, куда конкретно направлен взгляд, невозможно, а в кабине лифта никого больше нет. Меня тут нет, замахала перед собой руками. Точнее, скоро не будет, наверное, я надеюсь, с каждым словом голос становился все тише и неувереннее. Мне все происходящее категорически не нравится. Ты не джедай, вдруг сказал Вейдер. Да, прям галактику открыл. Какой из меня, в самом деле, джедай? И не Сит, продолжил он. Ну и слава богу, еще чего не хватало. Кто ты? А вот это хороший вопрос. И что на него ответить? Я пришелец из другой вселенной, пришла с миром. Глупость какая, я никто, я просто глюк, никто, я замахала перед собой руками, я тут проездом и уже ухожу, я все равно не знаю, что ему сказать, хотя можно было притвориться, что вовсе его не вижу, но уже поздно, нечего было так откровенно пялиться. К тому моменту, как поездка в лифте окончилась, и почему мне показалось, что мы через всю станцию тащились со скоростью улитки, я еще кое-что осознала, сколько там чувств у человека. Сейчас точно не скажу, но у меня их явно осталось только два, зрение и слух. Тело свое я никак не ощущаю, дышать призраком как бы не положено, как и есть, да и не хочется. Выскочила в открывающуюся дверь и бросилась за ближайший поворот. Лучше ему больше на глаза не попадаться. И что теперь со всем этим делать? Летать по галактике в поисках призрака Палпатина, а потом устроить с ним призрачный мордобой? Да я как-то в этом не сильна, в смысле драк. Одно дело чем-нибудь тяжелым подручным стукнуть и совсем другое, голыми руками, да против Сита. То ли он потерял ко мне интерес, то ли просто спешил, но Вейдер не стал пытаться меня отыскать. Я склоняюсь к последней версии, потому что мало ли что тут за призраки бродит и зачем. Я, конечно, не знаю, как тут с такими как я, ну или Палпатин, обстоит дело, но наверняка есть какие-то способы борьбы. Так что лучше его не трогать, а то мало ли... Тело я, конечно, не чувствую, но кто знает, может, если мне силой засветить, то очень даже почувствую. Вследствие всего этого следовало бы держаться от него подальше, но я не знаю, куда мне еще пойти, к тому же у него на плече болтается мое временное пристанище, мало ли, может, удастся в него вернуться. Не то чтобы очень хотелось, на самом деле, даже не знаю, что хуже, вот так вот бродить по миру призраком или находиться в теле принцессы. По мне так оба варианта кошмарны, но третьего пока не дано. Хорошо, что меня хотя бы никто кроме него не видит, а то прямо картина маслом. Идет по коридору сам Дарт Вейдер, На его плече бессознательное тело принцессы, а позади крадется девица растрепистого вида в растянутой футболке, шароварах цвета кошмар дальтоника и миленьких тапках-зайчиках. Неожиданный резкий звук заставил поморщиться. Все тут же устроили организованную суету, куда-то спешили, что-то срочно передавали, и только Сид продолжал размеренно и с той же скоростью двигаться вперед, ну прям кит среди мальков. Так, стоп, это что же получается, уже началось, есть повод порадоваться бестелесности своего бытия, вместе со станцией не взорвут однозначно, или все же, ладно, не будем думать о плохом, мир прекрасен и так далее. Кстати, а куда это Вейдер принцессу тащит, когда тут такое происходит, хотя и так скоро узнаю, все равно следом за ним тащусь, и как он только еще не вызверился по этому поводу, ну или хотя бы не попытался прогнать, или я так хорошо скрываюсь, что-то сомнительно, не стоит преувеличивать свои скудные возможности. Вскоре выяснилось, что тащил он принцессу к какому-то кораблю и, передав с рук на руки паре штурмовиков, утопал прочь. Если выбирать между дальнейшим преследованием Сита и возможностью остаться рядом со своим гипотетическим телом, то я выберу второе. В конце концов, я и так его сегодня выбесила, причем не один раз, пусть он и не знает, что это была именно я, а если узнает, нет, лучше не думать и не рисковать, да и на что он мне сейчас сдался, все равно вернется к своей детятке, раз уж посадил ее на корабль, значит, сейчас куда-нибудь улетят. Принцессу оттащили в помещение, явно оборудованное под камеру, уложили на лежанку и удалились, я осталась там же. Что еще делать и куда податься, ума не приложу. Судя по звукам, корабль взлетел. Ну и хорошо, теперь главное убраться подальше от этой бандуры, а там посмотрим. Сидеть рядом с телом мне вскоре наскучило. Ну в самом деле, лежит, не шевелится, разве что дышит, уже неплохо. А ощущение такое, будто с покойником рядом в одном помещении нахожусь, хотя это еще вопрос, кто из нас больше на покойника тянет. Не думаю, что что-нибудь случится, если я тут пройдусь, к тому же я вроде как дух, мне стены не преграда, главное дальше корабля не прогуляться, а то плавать мне в открытом космосе до скончания веков. Ума не приложу, как эти самые духи по миру путешествуют, видимо, это некое тайное знание, коего я недостойна. Проходить сквозь стены оказалось делом действительно несложным, но уж очень странным. Тело, конечно, ничего не чувствовало, но где-то внутри пробегал этакий неприятный холодок, хотя, может, это нервное, но опять же, чем мне нервничать, тела-то нет и нервов тоже, но я ведь мыслю, хотя мозгов тоже нет, но что-то я начинаю сомневаться, были ли они у меня вообще, ничего особо интересного на корабле не происходило, вот хоть убей, не помню, как эта хреновина называется, так что будет просто корабль, зато хоть живые нормальные, хорошо, относительно нормальные, люди ходят. В конце концов, пустое мотыляние туда-сюда привело меня в еще одну камеру, где на лежаке сидел Оби-Ван, прикрыв глаза и, похоже, медитируя. О, что это за день доброты и милости! Вейдер головой стукнулся. Я, конечно, что-то там ему говорила, но с чего бы он стал меня слушать? Или это так, растягивание удовольствия? Потом просто медленно и мучительно запытает джедая до смерти. Что-то с моей фантазией явно не так. Подошла поближе, присмотрелась к лицу старика, бледное, осунувшееся и какое-то умиротворенное, что ли, уже смирился со своей судьбой, хотя он ведь уже должен быть мертв. Ладно, не буду мешать, может он с Люком пытается связаться или с Йодой, или вообще просто спит, но с ним сидеть как-то повеселее, чем с принцессой, там вообще ощущения дикие, а ну как она проснется, а я так и останусь призраком. И что тогда? Правильно говорят, нет хуже, чем ждать и догонять. Понятия не имею, сколько прошло времени и что там, в космосе, сейчас творится. Остается только ждать, сидя напротив джедая на полу. Не могу сказать, что это неудобно, потому что ощущений нет никаких, совсем. Момент, когда Оби-Ван открыл глаза, я как-то пропустила, уйдя в свои безрадостные думы. Потому его голос заставил вздрогнуть. «Ты кто?» Он пристально меня разглядывал. «Конь в пальто», огрызнулась я. «Нет, он мне, конечно, ничего плохого не делал и вообще на стариков наезжать нехорошо, оно просто само собой вырвалось от удивления. Однако какой актуальный на сегодня вопрос, интересно, как бы Вейдер отреагировал, если бы я ему так же ответила? Наверное, лучше не знать, ты не джедай. Ну вот опять, они что мыслят одинаково, как под копирку. И не сит, продолжила я за него, и не надо вводить меня в рамки вашей классификации. Я, если честно, сама не понимаю, как здесь оказалась и кем или чем в данный момент являюсь. С ним общаться не в пример проще, чем с Вейдером. Во всяком случае, можно не опасаться взбесить неосторожным словом или схлопотать по маковке. Хотя духа вроде как не очень-то пошвыряешь, но кто знает, а кем ты была до этого, спрашивает мужчина, внимательно меня разглядывая. Нет, ну что, на мне надписи какие-то, человек как человек, ничего особенного. Человеком, пожимаю плечами и, наклоняясь вперед, опираюсь локтями о колени, обхватывая лицо ладонями. Ты не можешь быть обычным человеком, он говорит так ровно и спокойно, что я и сама как будто успокаиваюсь, вот ведь гипнотизер. Он говорил точно так же, поморщилась я. Кто? Тут же заинтересовался Оби-Ван. Скрывать что-либо я смысла не вижу, в конце концов, кому от этого будет хуже? Мне, так я и так вон уже призрак. Ему, он как бы к этому моменту должен был стать духом. А с Палпатином надо что-то делать, канон потихоньку покатился в тартарары, причем не я первая это начала. Я, конечно, не знаю и даже не берусь предполагать, что там вытворял противный старикан и делал ли что-то вообще, но в том, что без дела он сидеть не будет, просто уверена. Палпатин, как-то я лаконично отвечаю. Джедай сразу подобрался и еще пристальнее в меня вгляделся, так и дырку проглядеть можно. Ты была учеником Сита. Было как-то непонятно, то ли он вопрос задает, то ли мне это в укор ставит, как будто у меня был выбор. Последнее я даже вслух озвучила. Выбор есть всегда, покачал головой старик. Не в этом случае. К тому же ученик из меня ха плохой, в общем, он мне в основном нервы мотал. Да, это странно, но на Сита ты действительно не похожа. Я ведь уже сказала, я закатила глаза, я не Сит. Как долго он тебя учил? Пытался, уточнила я. 10 лет. Большой срок, удивился джедай. Не понимаю, как ты смогла удержаться. Удержаться от чего? Желание заполучить силу и власть, это вообще-то от человека зависит. И если я всегда считала это тем еще геморроем, то нах зачем мне оно надо? Я, может, и чокнулась после общения с этим старикашкой, но не до такой же степени. Кажется, он хотел продолжить свой ненавязчивый допрос, но меня вдруг привлекла какая-то суета за стенкой. Не дай бог, принцессу угробили, не то чтобы я так уж ее люблю, но это вполне возможно единственное тело, в котором я тут могу обитать. Подождите, я сейчас вернусь. Я подскочила на ноги и прошла сквозь стену. А удобно, на самом деле, никакие замки не преграда. Хотя свои минусы у такого состояния тоже есть. Принцесса была в целости и сохранности, и все еще сопела в обе дырки. Ну и ладно, пусть спит дальше. Зато народ суетился, бегал, что-то кричал. Вскоре мне удалось из всего их невообразимого сумбура понять, что Звезда Смерти приказала долго жить. Ну и хорошо, одной проблемой меньше, хоть что-то в этом мире осталось неизменным. Дальше наблюдать за людьми было неинтересно. Меня волновал вопрос, что они дальше будут делать. Вейдер им явно что-то приказал, но вот что, будут ли они его ждать здесь или где-то еще. Ладно, потом все равно все узнаю. Я решила вернуться обратно к джедаю, перед этим еще раз проверив принцессу. На первый взгляд все вроде бы в порядке. Интересно, что вообще произошло? Спросить бы у кого, но вряд ли здесь так много спецов по переселению душ в живые тела, да еще и из другого мира. Что случилось? Спросил Оби-Ван, как только я вернулась. Ничего особенного, Звезду Смерти взорвали, пожалуй, я плечами. Джедай, похоже, считал наоборот, потому что аж подпрыгнул на месте, то ли от радости, то ли еще от чего. Невероятно, как они смогли, кто это сделал. Он, похоже, говорил явно не со мной, но я решила ответить. А вы будто не знаете, хмыкнула я. У кого там способности и дурная наследственность? Откуда ты знаешь? Он опять пристально на меня уставился. Да может хватит уже, я расцветку не поменяю, сколько меня взглядом не сверли. Это имеет какое-то значение? Я опять пожала плечами. Дальше сидели молча. Джедай о чем-то сосредоточенно думал, а я ему просто не мешала. Мне тоже было о чем подумать. Это же ужас просто. Палпатину посочувствовать можно. Оказаться невидимым призраком в мире, полном людей, где тебя видит лишь один человек, да еще и такой, как я. Вот, кстати, странно, он ведь говорил, что у нас много в ком спит невероятный потенциал силы, нереализованный только, а видела его лишь я, и для кого это было наказанием. Впрочем, сам нарвался, никто его за мной не звал и силой не тянул. К тому же он, похоже, вполне всем доволен, вон как светился в прямом и переносном смысле, при нашей последней встрече. И вновь ожидание показалось слишком долгим, правда вот чего я ждала, даже и сама точно не скажу, но дождались мы с Джедаем прихода Вейдера. Уж не знаю, как он там выбирался и добирался, и даже спрашивать не буду, мне еще жить хочется, ну или как это состояние называется. Я решила не попадаться ему на глаза, вот только проще сказать, чем сделать. В итоге пришлось окопаться возле тела принцессы, он то ли сюда уже заходил, то ли получил информацию о том, что Лея все еще без сознания и решил не тратить на нее время. В общем, понятия не имею, что он там делал и думал, но в камере принцессы было самое тихое и спокойное место. «Ага, как в склепе. Ну и когда ты очнешься?» — спросила я, присаживаясь на корточки возле Леи. Вытянув вперед руку, коснулась указательным пальцем ее лба. Принцесса тут же сделала судорожный вдох и открыла глаза. Глава 8. Признание. Я открыла глаза и бездумно уставилась в потолок, несколько раз моргнула, чтобы понять, не кажется ли мне это. Подняла левую руку, поднесла к лицу, повертела ладонью. Нет, не кажется. Что за хрень здесь творится? Резко села и тут же схватилась за голову, застонав от боли. Как же хорошо, оказывается, быть призраком, ничего не болит, пойти можно куда угодно. Правда, круг общения ограничен, но я как-то привыкла. Так уж сложилась моя жизнь, настоящая, там, дома. Я осталась одна, сама за себя. И общение с кем-то мне было не нужно, ведь не нужно же. К тому же собеседник был всегда неприятный, ненужный, но был, и приходилось вести с ним хоть какой-то диалог. Раньше мне все время казалось, что я потихоньку схожу с ума, это ведь нереально, так не бывает. Просто посетить чужой, явно враждебный мир в качестве незваной гостьи, натворить там черт знает что и вернуться назад с довеском в виде призрака Сита, который все это время усиленно пытался обратить меня в свою веру. С верой у меня всегда были проблемы. Крещенная христианка, я никогда не верила в Бога, точнее верила, что есть некая сила, что управляет нашими жизнями, но без особой конкретики. Людей, повернутых на религии, всегда считала чокнутыми, но каждый сходит с ума по-своему. А в последнее время задумалась, быть может, это и есть она, та самая пресловутая сила, что движет миры, создает жизнь и забирает ее. На самом деле за все эти годы я много чего передумала, все свои мысли оставляя при себе. В самом деле, не с Палпатином же их обсуждать, и не с окружающими людьми. В силу я поверила. Да, пусть она мне не давалась, но тогда все становилось более-менее понятно, никакого Бога нет, и не было, была лишь сила. Правда, делиться своими мыслями я ни с кем не стала, да и зачем, мне и без того казалось, что я медленно схожу с ума. И вот я снова здесь, никак не могу понять, за что и почему, кому это нужно. Стоит ли об этом думать, все равно ответы на вопросы я не получу, так зачем тратить время и терзать себя? Лучше подумать о чем-нибудь более полезном и насущном. Интересно, а если бы я раньше коснулась Леи, то и очнулась бы раньше, а может, мне все это и вовсе приснилось. Ага, конечно, я же всегда вижу такие охрененные сны. Это что же теперь, каждый раз, когда тело будет засыпать, я начну бродить неподалеку в облике неприкаянного духа? Или для этого нужно потерять сознание? Проводить эксперимент сейчас не тянуло, вот когда засну, тогда узнаю. И что мне делать теперь? Вот опять, я себе этот вопрос каждый час задавать буду или исключительно после встреч с Вейдером, пока одна из них не станет последней. Что же он все-таки решил? Поверил мне или решил перестраховаться? Но Оби-Ван все еще жив, и Сид даже забрал его с собой. Что же творится в его голове? От сумбурного потока мыслей и полного непонимания происходящего голова разболелась еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Все было относительно спокойно, пока вдруг комнату не тряхнуло так, что я оказалась на полу. Хотя это скорее с кораблем что-то случилось, и я опять треснулась головой. В самом деле, это похоже на издевательство, у меня и так крыша конкретно едет, а тут еще и ситуация с каждой минутой усугубляется. Интересно, что там случилось? Хотя нет, не интересно, хочу ударную дозу обезболивающего и спать, а еще проснуться у себя дома в своем теле. Эх, мечты, мечты, и за что мне все это? Видимо, много грешила в прошлой жизни. Постанывая и ругаясь сквозь зубы, Заползла обратно на постель. Надеюсь, падать больше не придется. Тело крепкое, оно может и выдержит, а вот насчет головы очень не уверена. Прижала ладонь ко лбу в тщетной надежде хоть как-то облегчить головную боль. Чтоб всем пилотам там убиться, не по дороге же едут, в космосе ям нет. И сколько мне еще тут торчать, разглядывая серый потолок. Но долго пребывать в одиночестве и неведении мне не дали. Дверь открылась и вошла пара штурмовиков, ведя закованного в наручники Обивана. Наручники, видимо, были какими-то особыми, иначе почему он не попытался освободиться? Хотя глупый вопрос, это не Звезда Смерти, и даже не какой-нибудь там крейсер, или как там классифицируются их огромные корабли. В общем, тут если даже избежишь, то прятаться особо негде, места мало, да и Вейдер рядом. Пока я ошалело рассматривала гостей, штурмовики усадили джедая рядом, для этого пришлось подобрать ноги да и вообще принять положение сидя. Потом просто развернулись и вышли. И что это все? Апана, это еще что за номер? Уплотнение пассажиров, потому что кому-то не хватило места. Теперь мы смотрели друг на друга как два барана. Ладно, хорошо, он просто был немного удивлен, а вот я наверняка напоминала барана. Принцесса Лея, я полагаю, наконец сказал он. Нет, блин, королева Амидалаой, я прихлопнула рот ладошкой, поняв, что вместо того, чтобы просто подумать, ляпнула это вслух. Господи, да что со мной не так? Старик смотрел на меня расширившимися в удивлении глазами. Я схватилась за голову, пряча лицо в ладонях, в отчаянии желая побиться головой о стену. Хотя нет, не стоит. Это, наверное, как раз из-за того, что я за последние часы слишком часто ей ударялась. Сейчас несу все, что в голову придет. Сгорбившись, уткнулась лбом в колени, только бы не видеть его лицо. Прошу прощения. «Сделаем вид, что я просто согласилась», – простонала я, не поднимая головы. Но было поздно, как говорится, слово не воробей. «Почему вы упомянули?» – он не договорил. «Да, наверное, лучше не поминать покойного сенатора, особенно когда в любой момент сюда может заявиться Вейдер, а возможно, он и сейчас нас слушает. Устроил нам мощную ставку и ждет чего, явно не того абсурдного спектакля, что сейчас тут разворачивается. Просто к слову пришлось. Не обращайте внимания, я сегодня часто ударялась головой. Я все же решилась поднять голову и посмотреть на него. Джедай, похоже, уже справился с удивлением, потому что сейчас его лицо вообще ничего не выражало, хотя взгляд был внимательным, испытующим. Мне даже как-то не по себе стало. А ну как он в моих мозгах колупается? А что, джедаи вроде как это могут, Палпатин так точно умеет. Эй, не надо копаться в моих мозгах, они и так уже перекопаны. Помнится, призрак Сита поначалу пытался читать мои мысли, но получалось это не всегда, особенно когда я усиленно этого не хотела. Вот, кстати, я к себе несправедлива. При мне ведь была еще одна способность, дарованная силой, умение защищать свое сознание, в которой я за столько лет, наверное, стала профи. Для выводов у меня было полное отсутствие исследовательской базы данных и всего один пример. Потому я раньше это и за способность-то не считала. Ну на что мне умение скрывать сознание? Кто на моей планете вообще способен читать чужие мысли? Хотя, может, подобные индивиды там и обитают, кто знает, я не берусь ничего утверждать, но я с ними точно не сталкивалась. Что вы здесь делаете? Я решила переключить его мысли. Конечно, он ничего не забудет и наверняка вернется к этому вопросу, но чем позже, тем лучше, хотя мне все равно придется все объяснить, и ему, и кое-кому еще. Возможно, то же, что и вы, спокойно ответил джедай. Я имею в виду здесь, я обвела рукой свои апартаменты. Мне ничего не объяснили. Лучше скажите, принцесса, почему вы здесь? Я был уверен, что Люк заберет вас, но вы, он сделал паузу, кажется, намекая на то безобразие на станции, но я решила не понимать намеков, в конце концов, сама не понимаю, зачем вообще сделала то, что сделала. Я отказалась улетать, хмуро буркнула я. Сейчас вот сижу и думаю, а зачем собственно, как будто меня кто-то станет слушать. Пусть бы оно все шло, как идет, но они ушли и наверняка доставили планы по адресу. Да, Звезда Смерти уничтожена, он задумчиво нахмурился, а потом посмотрел на меня, а я смотрела на него, опять же, как баран, наверное. И что это за игры в гляделки? Сказал бы сразу, чего хочет, зачем меня так буровить взглядом, что в облике призрака, что сейчас. Вот я мысли читать не умею, и желания учиться не испытываю. Куда мне копаться в чужих разумах, когда я в своем-то не всегда разбираюсь, а вот так вот по многозначительным взглядам понимать, что же от меня хотят, иногда, конечно, получается, когда хоть примерно знаешь, о чем может идти речь, сейчас же мой уровень понимания на нуле.